Дорогие братья и сестры, мне вот сегодня вспомнилось одно событие 15-летней давности, когда мне впервые в жизни посчастливилось посетить эту местность. В Томской области находился в ссылке брат Евгений Никифорович Пушков. И мы с братом посещали его, Степаном Григорьевичем Германюком, и Иващенко Яков Ефремович, пресвитер Киевской общины, находился в ссылке в Красноярском крае. Антонов Иван Яковлевич находился в ссылке, тоже вот здесь в Северном крае, поселок Тея. И вот этих трех узников в ссылке мы посещали в то время, преодолевая эти тысячи километров. И я помню, когда мы приехали в поселок, где отбывал ссылку Пушков Евгений Никифорович, разыскали его домик небольшой, обнесенный снегом, сугробами, зима была, холодный дом, как раз дрова у него закончились. Кое-как нашли там одну машину дров, растопили печь. А на следующий день было воскресенье. У него же там была скрипка. Кто-то привез ему скрипку. И вот на собрании воскресном, которое мы провели в этом доме, было всего четыре человека. Он, да я, его жена и дочка Люба шестилетняя. И он мне говорит: сейчас будет у нас утреннее собрание, ты будешь проповедовать первым, а я вторым. Ты третьим, а я четвертым. И вот я проповедовал первый и третий, а он второй и четвертый. И вы знаете, у нас было замечательное собрание. У меня было тогда вот ощущение присутствия благодати больше, не меньше, чем когда я бываю в таких больших многолюдных собраниях, где прекрасные песнопения, где замечательные проповеди мы слышим, детские голоса, отроки, молодежь участвует. Братья и сестры, благодать Божия определяется не количеством, не множеством, а Его присутствием. Если Он посреди нас, не уйдем с пустыми сердцами. И я хотел бы, братья и сестры, сказать, что я среди вас не наставник, не почитаю себя учителем, а вот ровно в меру того, насколько я сам воспринимаю те или иные библейские истины, хочется тем, чем Господь меня обогащает, поделиться с вами, все-таки рассчитывая на то, что это слово, которое обретает место в моем сердце, оно найдет место и в ваших сердцах. Текст, который я хотел бы предложить для нашего общего размышления, записан в 36-м псалме, 37 стих. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Братья и сестры, эта тема в последнее время весьма меня обогащает, назидает, обличает, вдохновляет. И думаю, что для каждого из нас тема о непорочности – это актуальная тема. Однажды Давид сказал такие слова: «Бог непорочен, путь Его». Братья и сестры, непорочность – это не просто качество христианского характера или благочестия, это путь непорочности. И когда-то Моисей говорил: «Господи, если я обрел благоволение в очах Твоих, открой мне путь Твой». И Давид, обретя этот путь, говорит: «Бог непорочен, путь Его». Братья и сестры, вот Слово Божие говорит: «Наблюдай». Наблюдай за непорочным. Давайте понаблюдаем на странице Священного Писания за некоторыми мужами, о которых Бог засвидетельствовал о их непорочности. Вот впервые мы встречаемся с таким человеком Божьим на странице книги Бытие, 6 глава, 9 стих. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Братья и сестры, когда было великое смешение, когда было великое развращение на земле, когда все объединилось в единый коктейль, чистое и нечистое, праведность и беззаконие, Ной жил по принципам удаления от зла, по принципам отделения от греха. И он эти принципы распространял не только на свою жизнь, на весь свой род. Непорочен в роде своем. Обратите внимание, что о Лоте тоже сказано, что сей праведник мучился в праведной душе своей. Он назван праведным, но не сказано, что он был непорочным. Потому что праведность относится к нашей вере, непорочность относится к совести, к доброй совести. И если праведный, но порочный, праведный, но не удаляющийся от зла, праведный, но не держащийся пути непорочности, такая праведность, она не увенчается. Если даже душу свою спасешь, то души детей своих погубишь. А вот оно и сказано: праведный и непорочный. Братья и сестры, может, наличие веры в каждом из нас есть. Мы люди верующие, исповедуем Господа. В день крещение, исповедовали Господа. А вот есть наличие непорочной совести в нас. Непорочности. Аврааму Бог сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Лот, его родственник, жил по принципу, как можно жить в Содоме, но не по-содомски. Как можно ближе к Содому, но не по-содомски. Авраам жил по другому принципу. Как можно дальше от Содома. Слово Божие говорит, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Мир растлился до конца. Сегодня вся рекламная индустрия работает не на то, чтобы одеть женщину, чтобы раздеть и женщину. И это Слово Божие говорит, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Мир растлился до конца, хотя и причесан по-христиански, хотя и называется и христианским, и православным. Но путь непорочности всех праведников – это держаться шатров, жить как можно дальше от Содома. Вот богословие Авраама в этом заключалось. Занять самую крайнюю позицию по отношению к господствующему в мире растление похоти. Самую крайнюю. И не бойтесь быть крайними. Богу эта крайность нравится, когда мы занимаем самую крайнюю позицию. Вот, например, телевизор, вещь непотребная в доме нашей. Можно разные позиции занять. Но, как Лот, пристроился к Содому, но живет в душе своей праведно, так мучаясь. Ну вот, смотреть кое-что выборочное, но все-таки кое-что полезное для кругозора. Есть другая позиция. Положить его под кровать. Ну, время от времени все-таки посматривать, чтобы дети не растлевались. А есть еще одна позиция, самая крайняя. Не положу пред очами моими вещи непотребной. То есть занять самую крайнюю позицию. И Богу эта крайность нравится. Бог на стороне вот этой крайности, которая она оправдана. В вопросах второстепенных, как насчет галстуков, золотые зубы вставить или серебряные, елки в доме и другие вопросы, по какому стилю праздновать Пасху или Рождество, по новому или по старому. Вот здесь не надо быть крайними людьми, здесь нужно быть... Не надо быть крайними. А вот в вопросах удаления от зла, вот эта крайность оправдана, и Богу она нравится. Она оправдана, удалившись. Как можно дальше? Еще об одном человеке свидетельствует Слово Божие о его непорочности. Это Иов. Книга Иова, 1 глава, 8 стих. «Сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Братья и сестры, смотрите, как Бог высоко ценит это качество непорочность. Все остальное – это вторично, первично непорочность. А вот слагаемые вот этой непорочности – это удаляющийся от зла. Самая крайняя позиция по отношению ко злу. Братья и сестры, как Богу это нравится? Больше всего во всех праведников Он это ценил. Бог непорочен, путь его. Обратил ли ты внимание на раба моего, который человек непорочен? Когда я это место читал однажды, я так подумал, Господи, ну зачем ты обращаешь внимание сатаны на раба своего? Ну, как хорошо, чтобы сатана на меня никогда свое внимание не обращал. Как хорошо, если бы Бог только на меня внимание обращал. А ты тут сатаны внимание обращаешь на раба твоего. Братья и сестры, непорочность должна пройти испытание. Тот, кто встал на путь непорочности, должен быть обязательно испытан. Обязательно появятся эти снайперы, эти стрельцы, которые будут втайне стрелять в непорочного. Как об этом написал Давид в своем псалме. Втайне стреляют в непорочного. И вот они будут отстреливать, стрелы будут лететь, а Слово Божие говорит, Бог щит для ходящих в непорочности. Когда стреляют, то стреляют не в небо, стреляют в мишень, стреляют в цель, чтобы поразить, чтобы уязвить, чтобы сбить пути, с пути непорочности, а эти стрелы, они преломятся, а это щит Божий. Под крылами Божьим непорочный человек, он неуязвим. И сколько бы этих стрел ни летело в людей непорочных, они все преломляются. Не уязвит ни одна стрела. Братья и сестры, Бог не покровительствует людям порочным. Он не берет под свое покровительство людей злых. У тебя не водворится злой, а непорочным Бог покровительствует. Начались испытания в жизни Иова. Вы эту историю знаете, чем закончилась первая глава. И вот через какой-то промежуток времени Бог опять говорит сатане: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого на земле человека, как он, человек непорочный. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина». Братья и сестры, вот испытание, непорочность прошла. Но еще есть в колчане у дьявола одна стрела. Одна стрела, которую он сберегал на самый последний момент. Знаете, какая стрела? «И сказала жена Иову: ты все еще тверд в непорочности твоей. Похули Бога и умри». Самый близкий, самый родной человек. Вот так вот сатана использовал в данном моменте, чтобы вот уязвить, чтобы сбить. А эта стрела преломилась о щит Божий. Ты говоришь, как одна из безумных. Братья и сестры, а с другой стороны, если посмотреть на это слово, на свидетельство жены о муже, как прекрасно. Когда Бог о нас свидетельствует, что мы люди непорочные, когда сатана об этом знает, и когда наши жены о нас могут засвидетельствовать, ты все еще тверд в непорочности твоей. Когда наш светильник светит дома, дома наши ближние о нас такое свидетельство могут сказать. Я хотел бы только вскользь упомянуть об одном тексте из Нового Завета, где написано: «Ложе да будет непорочно». Не буду на эту тему говорить, сегодня не семейное собрание, но есть та часть жизни супружеской, о которой знают только два человека посвященные – муж и жена. И если жена свидетельствует о муже, что он человек непорочен, зная эту часть жизни, это высшая отметка. Я так представляю себе, не имеет права на этой кафедре стоять тот, чьи жены не могут такую прекрасную аттестацию дать мужу своему, человек непорочный. Зная тайную жизнь мужа, жена высокого мнения о Иове говорит: да, в этих словах, хотя они начинены таким вот дьявольской приправой, но все равно это хорошая оценка, замечательная оценка, братья и сестры. Я думаю, что вот написано: кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть что на первом месте? Непорочен. Братья и сестры, а что, проповедник, он должен быть на первом месте, качество проповедника опять же непорочен. Хочешь быть успешным левитом, быть успешным благовестником, книгоношей, закону подвязаться, чтобы увенчаться успехом? Непорочен. Вот в этом секрет всего. Успешности, подвязания. Если этого нет, просто будем религиозными болтунами на религиозные темы, и не более того. В болтунов превратимся, в религиозных, и не более того. А если человек непорочный, значит успешный. Значит, Господь благословит, значит, будет плод в служении, в проповеди, в песнопении, в воспитании детей, в учении Господнем. Братья и сестры, Слово нам Божие говорит: наблюдай за непорочным. Вот еще об одном человеке сказано, как о человеке непорочном, вторая книга Царств, 22 глава, 24 стих. Давид говорит о себе: «Я был непорочен пред Ним». Братья и сестры, Давид после случая с Версавией все-таки в конце своей жизни говорит: я был непорочен пред Ним. Вы понимаете, как это получается? Я не совсем понимал и был немножко смущен. Господи, как понять? Оказывается, действительно, я не сомневаюсь в том, что Господь говорит о его непорочности, но все-таки, как это совместить, когда узнаем то, что произошло после того, когда пророк Нафан обличил его? И размышляя об этом, я обратился к Новому Завету в послании Ефесянам. Есть такой текст, 5 глава, 27 стих. «Чтоб представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, чтобы она была свята и непорочна». Вот есть разница между пятном и пороком. Если рука грязная, это пятно. Но если руки нет, это порок. Если соринка попала в глаз, это пятно, это грех. Любой грех – это пятно. Но если глаза вообще нет, то это порок. Братья и сестры, любой грех – это пятно. И то, что сделал, совершил, упал Давид, согрешив в своей жизни, это пятно на всю жизнь, несмываемое. Да, Господь простил, да, Господь оправдал, но это не порок. Почему? Потому что, когда он встретился с обличением, с обличителем, со служителем Божьим, он покаялся. Он оставил грех, он не стал его практиковать. Вот Саула, когда обличил пророк, он ухватился за одежду священника и порвал священнические одежды. А Давид за свои одежды ухватился. Он их на себе порвал. Он сам смирялся перед Богом. Саул говорит: да, я согрешил, но ты почти меня перед народом. Популярность, имя до небес, имидж, как сегодня современные люди говорят, проповедника, миссионера. Очень важен, это слава от людей, слава человеческая. А Давид не так мыслил. А он упал, плакал, постился и 50-й псалом писал. Там у него рифмы, поэзия появлялась, рождалась в покаянии, в смирении, сокрушении. Поэтому Саул был с пятном и пороком, а Давид имел пятно, но это пятно в порок не перешло. Он очистился от этого пятна. Братья и сестры, есть пятна, которые на всю жизнь. Они могут запятнать любого человека. Но самое главное, тест вот на проверку, порочный человек или непорочный, это как человек реагирует, как его совесть реагирует на обличение Слова Божьего, Духа Святого, служителей, Духа Церкви. Бывает, человека обличаешь, и бесполезно. Любым кругом служителей обличаешь. Я помню, одному брату, трудному брату, задали вопрос: брат, есть ли хоть один служитель авторитетный в твоих глазах, который мог бы поставить точку над твоими вопросами? Но есть ли хоть кто-нибудь из святых на земле, который для тебя имеет авторитет и силу? Он говорит: был такой, но он умер 30 лет тому назад. И назвал фамилию служителя, которого он умер. Значит, из живущих на земле никого нет. В его глазах. Святых на земле нет. А Давид говорит: к святым твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Братья и сестры, святой человек, непорочный человек, он, написано, в уста целует тот, кто обличает. Он реагирует и принимает. И поэтому непорочен. Давид непорочен. Был непорочен. Порок или порочность, это, я бы такое определение дал, что порок это устойчивый навык ко греху, устойчивый навык. То, что тот поступок греховный, который человек практикует, и оно не поддается обличению, не поддается. И любой грех, он может перейти в порок. Лень, ленивый человек, ленивый и лукавый раб, это может стать пороком, но в то же время это может человек покаяться, исправить перед Богом свое положение и так далее. Я бы хотел обратить внимание на некоторые принципы непорочности Давида. 100-й псалом. Он говорит такие слова во втором стихе. «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Братья и сестры, я убежден на основании этого места Священного Писания, что основные экзамены на непорочность нам надо сдавать не в собрании, не в церкви, а дома, в обществе. В церкви тоже нужно не бесчинствовать, уважать старших, уважать наставников и так далее. Но все-таки это какая-то маленькая часть нашей жизни, когда мы друг перед другом находимся в народе Божьем. Но основные позиции человек занимает посреди дома своего. Там, в тайне, когда он один на один, когда он на виду у всей семьи. И вот Давид, находясь в доме своем, он размышляет о пути непорочном. Он занимает четкие позиции, чтобы когда будут экзамены жизненные, чтобы оказаться перед Богом человеком непорочным. И вот один из принципов его непорочности – это «не положу пред отчаянием моими вещи непотребной, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню». Вот он настолько насытился клеветой, поношением, когда он был в изгнании. Помните, Доик идумеянин, которому посвятил один из псалмов своих: «Что хвалишься злодейством сильный? Милость Господня всегда со мною». Он донес Саулу о том, что Давид взял хлебопредложение, и за этот донос, за эту тайную клевету, 80 голов священнослужителей были сняты. Они были казнены из этого доноса. Помните, однажды Давид встречает Саула и говорит: что ты слушаешь речи людей, которые тебе говорят, что Давид замыслил против тебя? Значит, эти тайные языки клевещущие, которые окружали, влияли, эти агенты влияния на сердце Саула, он настолько от них устал, и он занимает такую позицию. Если, Господь, ты мне дашь когда-нибудь власть в народе твоем, я буду царем тайно клевещущего на ближнего, изгоню. В моем окружении будет ни одного тайного клеветника языка. Тот человек, который встанет на позицию тайной клеветы на ближнего, он должен будет приготовиться к изгнанию своему из моего окружения. Вот это принципы непорочности Давида. Окружение его было чисто, там была чистота и святость. Там были люди, которые не делали свою карьеру на этом поприще услужения царю за счет тайного поношения на ближнего своего. Братья и сестры, какие четкие позиции непорочности. Я помню, один отец собрал детей и говорит: детки, вы помните, ваше детство было затянувшееся на стройке. Дом строился наш очень долго, вы жили как на развалинах. Знаете почему? Потому что вот в этом доме нет ни одного гвоздя, ни одной доски, которую бы ваш отец украл. Вот в этом доме приобретено все своими руками. Братья и сестры, как можно поднимать руки чистые перед Богом, молиться, подвязаться в молитвах, когда что-то будет свидетельствовать, что вот это украл, это стащил. В доме доски, гвозди, кирпичи будут свидетельствовать против тебя. Как можно? А Давид говорит: посреди дома моего буду ходить в непорочности. Ко мне один брат подошел, говорит: я не знаю, как мне быть. Мне так хочется быть угодным Господу. Но вот, чтобы избежать от армии, я заплатил взятку $600 в военкомате. А теперь меня так совесть осуждает. Это же тоже порок в моей жизни. Как мне теперь быть? Я говорю: ты знаешь, я не знаю, что тебе посоветовать. Но если совесть осуждает, это хорошо. Это очень хорошо. А теперь сделай так, как написано в слове. Пойди и покажи священнику. Если проказа покажется на теле, да, пойди покажи священнику. А священник, то есть служитель вашей поместной церкви, он побеседует с тобой и определит. Или за станом побыть, то есть на отлучении. Или просто кого обидел, воздам вчетверо. Или достаточно будет исповедания, покаяния, и все на этом будет закончено. Я не знаю. Но пойди покажи священнику. Освободись. Это очень хорошо, что Дух Святой тебе подсказывает, что надо освободиться. Буду ходить в непорочности посреди дома твоего. Сегодня мир, дьявол, эти стрельцы, они отстреливают нашу молодежь, чтобы уязвить и поставить на путь порочности, чтобы не было из кого рукополагать служителей будущих, чтобы запятнали юность свою, чтобы не было будущих подвижников у церкви. В любые грехи опутать, чтобы запятнать и опорочить. Братья и сестры, как хорошо, когда мы являемся сторожами своим детям с детства. С детства. Я вспоминаю вот один эпизод из своего детства. Мне пришлось быть летом в детстве в доме одних верующих людей, которые торговали огурцами. То есть они выращивали, везли на рынок и продавали. И я заметил такую картину. Вот они вечером соберут 10 мешков огурцов в бочке с водой, а утром из бочек опять по мешкам и на рынок везут. Я говорю: а зачем? Вот это двойная операция. И в мешки, из мешков опять мешки. Они говорят: как же, за ночь огурцы постоят в воде, они тяжелее станут. На 100 килограмм огурцов чистого веса еще 10 килограмм воды, 10 литров воды и дороже. Я так думаю, братья и сестры, это тоже одна из сторон непорочности посреди дома нашего. Степень наших доходов, чистоты доходов. Написано: мерзость перед Богом, неверные гири и неверные весы в сумме. Мерзость перед Богом. Чистота наших доходов. Бог на это обращает внимание. Бог смотрит на наши кошельки. И я так думаю, неужели все люди в мире так делают, вымачивают огурцы перед продажей. А неужели Бог не высчитает с человека непорочного ту прибыль, которую ты приобрел, продав эти 10 литров воды? Неужели Бог не высчитает? Как ты сможешь ходить посреди дома своего в непорочности, зная эту халтуру? Все живут в мире по этим принципам, а ты человек Божий. Братья и сестры, почему Давид и размышляет о пути непорочности посреди дома моего? Но это не все. Вот давайте еще посмотрим 14-й псалом. Говорит Давид в 14-м псалме замечательные слова. Это богословие его, которое заключается в размышлении о пути непорочном. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно». Вот что первично. Все остальное вторично. Вот богословие Давида, как он понимал путь Божий, братья и сестры. А дальше он как бы дает теоретическое обоснование вот этому пониманию своего, как он понимает путь непорочности в той конкретной, в той культуре, где он жил, в то время, где его межи проходили. А какие слагаемые этого пути непорочности? Тот, кто говорит истину в сердце своем, делает правду, не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Вот на таких позициях строил свое хождение Давид и увенчался, и был увенчан. И Господь его использовал. Поэтому и написано, что он был сладкий певец, пророк, прозорливец. Братья и сестры, насколько мы приемлем вот этот путь, насколько мы часто размышляем об этом. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Ко мне одна сестра однажды подходит и говорит: поговорите с моей мамой. Она, говорит, любит церковные вопросы по телефону обсуждать с сестрами, желая исправить дело Божье. И вот, кроме того, что мы получаем в конце месяца счета на $100 ежемесячно за ее телефонные разговоры, я же понимаю, что она является как бы таким, ну, предателем дела Божьего. Наш телефон может прослушиваться, она все церковные вопросы по телефону обсуждает. Братья и сестры, о чем мы разговариваем по телефону? О чем мы разговариваем за чашкой чая, вставая, ложась, ходя дорогу, идя и вставая? О чем мы беседуем в присутствии наших малолетних детей, обсуждая те или иные церковные вопросы? Ведь же потом, когда дети наши в глазах наших детей будут скомпрометированы, служители, заурядные проповедники, церковь Божья, они же не пойдут потом ни на исповедание к этим служителям, ни для крещения. А потом будем писать записки на кафедру: помолитесь за моего сына, он уходит в мир, церковь его не влечет. Брат дорогой, а не ты ли сам подпилил тот сук, на котором твой сын сидел? Когда ты не боялся в присутствии малолетних детей говорить те вопросы, которых не должно было вообще знать детям? Братья и сестры, это все к принципам непорочности имеет отношение. Апостол Павел на суде перед Феликсом говорит, сказал такие слова в своем защитительном слове: «Я подвизаюсь иметь всегда непорочную совесть пред Богом и людьми». Прошла сегодня, братья и сестры, эпоха гонений, когда убивали в тюрьмах, когда пытали, сегодня никто наше богослужение мирное не нарушает ход. И кажется, время для подвигов прошло, но нет, не так. Тот, кто подвизается иметь непорочную совесть пред Богом, это и есть подвизание, то есть подвиг, подвижничество. Это подвиг каждый день. Подвизаться, иметь непорочную совесть, как Авраам, который жил в шатрах, как Ной, который отмежевывался от господствующего в мире растления похоти, как Иов многострадальный, когда отмежевался от вот этого стрелы в лице своей жены, когда она его... Братья и сестры, вот помните первый приговор, который Бог вынес Адаму насчет жены, что он там сказал? За то, что ты послушался голоса жены твоей, вот за это земля проклятая за тебя, да? А потом мы помним и один эпизод из жизни Авраама. Он тоже послушался один раз голоса жены своей. И по сегодняшний день войны в Палестине не умолкают, потому что он один раз послушался голоса жены своей, родился Измаил, да? И вот сегодня потомки Измаила и потомки Исаака по сегодняшний день, вот то, что происходит в Израиле, это следствие того, что он послушался голоса жены своей в тех вопросах, которые некомпетентна жена, которые не ее функции, не ее сфера подвязания. Эта сфера принадлежит исключительно главе семьи, мужу, которому глава Христос. Братья и сестры, есть вопросы, которые в компетенции жены. Например, как один брат говорил, служитель, как, Геннадий Константинович, помню, такой, говорил такую мысль о том, что когда, говорит, нужно интерьер создать в доме, красоту, уют, пусть последнее слово за женой будет. Какие шторки повесить, какие обои купить, сколько досолить или пересолить, или не досолить огурчики маринованные, или еще какие-то закрутки. Вот в этих вопросах пусть последнее слово будет за женой. Но в вопросах диалога с дьяволом, в вопросах деторождения, в вопросах многих других вопросов, служения Богу, в вопросах пути непорочности, никогда жене не должен принадлежать последний голос. Никогда. И Иов, он сдал этот экзамен. Он положил перст на уста своей возлюбленной. Положил перст на уста. И в последующих главах мы читаем его четкую позицию. Он говорит: умру в непорочности моей. Вот есть вопросы, которых мы не имеем права никому уступать. Никому, ни внешним, ни внутренним, ни друзьям, ни родным, ни жене, ни брату, ни сестре, ни мужу, никому. умру. Это вопросы непорочности. Все то, что посягает на нас, на нашу добрую совесть, мы вот в этих вопросах ответственны перед Богом лично. И каждый за себя будет давать отчет перед Богом, как мы подвязались, как служили Богу. Был ли Господь главой в наших семьях? Принадлежало ли Ему первенство во всех вопросах? Братья и сестры, бывает в вопросах непорочности и малые экзамены, и большие. И вот Господь нас проводит разными испытаниями. Мне было очень приятно вот на прошлой неделе познакомиться с одним братом, который вернулся из армии. Брат спросил его: ну скажи, какие испытания были в армии? Как ты там хранил этот путь непорочности? Как ты вот это... А он только покаялся, когда ушел в армию, только-только. Он рос в церкви, где не было молодежи, не было этого обильного назидания, как это в многочисленных церквах бывает. И вот говорит, однажды замполит распорядился: будете ходить строем до тех пор, пока, назвал фамилию нашего брата, пока он вместе с вами строевые песни не будет петь. Ну и там строевые песни, свои мотивы, свое содержание. То есть решил из-за него мучить всех остальных солдат. Он говорит, я так помолился в духе и решил петь. Они поют свое, а я пою: дружба верная, радость вечная под рукой Всевышнего. Они поют, и я пою. А замполит довольный, руки потирает от радости, наконец-то запел баптист. А ему солдаты говорят: глупый, ты хоть послушай, что он поет, он же все равно про свое поет. Ты, говорит, все равно не слышишь, это какая первая победа брата. Вы знаете, такие маленькие победы, а на самом деле действительно путь непорочности – это слагаемый из маленьких и больших побед. И пусть Господь, братья и сестры, нам вот эту простую истину каждому объяснит лучше. Для меня это очень важная тема, потому что искушений великое множество. В больших городах, где растление похотью господствует, и в маленьких селениях, в провинциальных. Разве Давид в свое время не сказал в 18-м псалме такие слова, что «Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения, когда от тайных моих очисти меня». Вот непорочен от великого развращения. Кажется, тема о развращении нас не касается, это как бы не про нас. А вот вы знаете, есть печальная статистика, вот как-то некоторые братья говорят о том, что в наших церквах за последние 7-8 лет мы отлучили за блуд и другие грехи против целомудрия больше членов, чем за 30 лет предыдущей истории нашего братства. Больше отлучили. Отлучаем многодетных, отлучаем холостых, отлучаем незамужних и женатых. Грех, вот этот развращение, он вторгается, он врывается в мысли. И вот Давид, зная вот это великое развращение своего времени, братья, если тогда было великое развращение, а уж что говорит про наши большие города, гиганты, мегаполисы, где вся индустрия работает на стриптиз, на обнажении плоти, для того, чтобы вот этот порох в каждого человека вложить, похоть и плоти. Что сегодня говорить о нас? А Давид говорит, он стоит на страже своего сердца и говорит: «Я от тайных моих очисти меня». Он исповедует, он чувствует внутри себя вот эти позывы плоти, и то, что плоть откликается на эти позывы, похоть и плоти, он исповедует в молитве перед Богом, говорит: «Господи, откликается плоть моя». Об этом никто не знает, но я об этом знаю, и ты об этом знаешь. Очисти меня, и поэтому непорочен, поэтому чист. Братья и сестры, растление великое множество сегодня. Великое множество растления. И я так думаю, когда сны снятся, от которых потом приходишь в себя, и пот на лице появляется, как же это такое со мной в ночи могло случиться? Такие сновидения. Вставай на колени и исповедуйся. Значит, какие-то впечатления в течение дня накопились. А ночью они оформляются в сновидения всевозможные. И значит, надо каяться, исповедоваться. «От тайных моих очисти меня, тогда я буду чист от великого развращения и непорочен при тобой». Братья и сестры, хотелось бы закончить это слово первым словом, стихом, записанным в 118-м псалме. «Блаженные непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Пусть к этому великому сомну праведников Ной, Авраам, Иов, Павел, Давид, до последнего праведника, ходящего в пути непорочности, будет и наше имя Богом превосокуплено. Потому что другого пути, братья и сестры, нет. Недостаточно быть праведным, надо быть еще и непорочным вроде своем. И тогда спасешься. Аминь. чтобы кругом.